Мария Мейн стала пантерой, сама Маруся – овчаркой, Ася – мышкой. Были еще петух, курица, кот Мурлыка, кажется, кролик, и только Лера осталась без клички. И Мария Александровна, несмотря на то, что была еще очень слаба, привлеченная юношеским пылом анархистской кампании, подружилась с ней. Мало того, эта строгая женщина сошлась с революционерами во мнениях, считая эти мнения пусть дерзкими, но справедливыми. По вечерам она собирала их в своей гостиной и принимала участие в спорах, а девочки всегда находились рядом, и, как писала впоследствии Анастасия, от этого всего кружились их головы. Временами Мария Александровна брала в руки гитару, пела или аккомпанировала поборникам свободы, исполнявшим студенческие революционные песни. Марина восхищала силой духа матери, которая, едва отступив от края могилы, тратила остатки энергии на поддержку мятежников. Да и ее самое инстинкт подталкивал к тому, чтобы радоваться всякому поношению официальной власти, всякому низвержению официальной точки зрения. Но главным было то, что, как казалось Марине, мать, отдавшись благородной идее, быстрее пойдет на поправку и окончательно выздоровеет. Но на самом деле Мария Александровна увлеклась не так благородной идеей, как личностью ее носителя. Туберкулез развивался в ее теле так же бурно, как росла в душе привязанность к тигру, в котором она видела одновременно и собственного спасителя, и спасителя России. Вечная лихорадка способствует романтическим фантазиям, и в течение какого-то времени она даже подумывала о том, чтобы порвать с мужем, оставить ему детей и уехать вслед за Кобылянским в Цюрих. Но однажды, когда они с тигром и маленькой Асей прогуливались по пляжу, из дома донеслись крики, Марина упала с лестницы и разбила голову о камень, потеряв много крови. Несчастный случай, который мог стать роковым для дочери, напомнил Марии Александровне о ее материнском долге. Расстроенная, совершенно отрезвевшая, она думать забыла о всяких эскападах и чуть ли не круглосуточно ухаживала за дочерью. Маринина рана быстро затягивалась, зато здоровье ее матери резко пошатнулось и стало ухудшаться день ото дня. Вскоре пришлось признать очевидное – туберкулез распространялся. Врачи посоветовали Марии Мейн отправить дочерей в швейцарский пансион, чтобы девочки не заразились от нее. На самом деле, если верить воспоминаниям Анастасии Цветаевой, ничего похожего не было. В то время как девочек устраивали во французский пансион в Лозанне, Мария Александровна, которой посоветовали еще на год остаться в Нерве, поехала к мужу в Рим, оставив их с приехавшей из России родственницей, которая и отвезла детей в Швейцарию, а родители их даже не проводили. Примечание переводчика. И вот весной 1903 года Марусю и Асю передают с рук на руки сестрам Лакас, владельцам пансиона на берегу озера Лемон в Лозанне. Пансион расположен в доме номер 3 по улице Гранси. Жизнь там оказалась, как писала позже Анастасия Ивановна, весела и уютна, несмотря на строгость морали. Атмосфере задавала тон всеобщая дружба, под окнами благоухали розы, уроки не были в тягость ученицам. Все переменки они проводили на свежем воздухе, лазали по деревьям, играли. По воскресеньям их водили в костел. Мария Александровна чувствовала себя гораздо лучше, и в начале лета она уже смогла приехать навестить дочерей. Остановилась в ближайшем к пансиону отеле, проводила с девочками целые дни, гуляла с ними по набережной Уши. Через несколько лет, вспоминая те вечера, Марина написала стихотворение. «Держала мама наши руки, к нам заглянув на дно души, и этот час, канун разлуки, о предзакатный час Куши». Анастасия Цветаева, воспоминания. Дальнейшие сведения о поездке сестер Цветаевых в Альпы также почерпнуты из этой книги, так как Анри Труа утверждает, что Мария Александровна возила дочерей во Францию, в Шамуни и Аржентьер, а в действительности ее путь лежал в Италии, в Геную, а экскурсия в Альпы была организована хозяйками пансиона для всех учащихся. Примечание переводчика. И чуть дальше. «Поезда мчали нас друг от друга, маму в Геную, нас с предгорьями, все круче, все свежей, бегут селения, церковки, речки, водопады, мельницы, к белому великану, высящемуся над всем хором одиночек и горных цепей, к Монблану. Пансионеры повезли на экскурсии во Францию, в Альпы. Жили они сначала в Шамони, потом в маленькой деревушке Ажентьер, Маруся и Ася, с разрешения Марии Александровны, которая хотела сделать пребывание дочек особенно приятным, в сопровождении надежных проводников поднимались к самому леднику.